для хранения древних хартий, копий с договоров, ничего нельзя было приискать безопаснее и приличнее сего старинного каменного шкапа с железными дверьми, ставнями и кровлею. Все строение было наполнено, завалено кипами, частью разобранных, частью неразобранных старых дел. Только три комнаты оставлены были для присутствующих и канцелярских. В мрачном сентябре предстал я в мрачной храмине предмрачного старца, всегда сердитого и озабоченного. Он позвал какого-то худощавого, безобразного человека с отвислую, распухшую нижнюю губой в нарывах и указал ему на меня. Тот меня усадил в той же комнате против самого брюзги начальника и зачем-то ушел. Прежде нежели он воротился, сделался я, как новичок, предметом любопытного, но непродолжительного внимания моих новых товарищей. Скоро притащил безобразный человек тетрадь чистой бумаги и огромный пук полуистлевших столбцов, наполненных мертвыми для меня буквами, в чистых обертках с номерами и надписями о их содержании, и велел надписи сии переписывать в тетрадь. Работа нетрудная, но всякий день это делать и видеть то, что я увидел, мне показалось тяжело. Тоска уже мной овладела, как вдруг легкий, но внятный шепот начал пробегать по всей комнате. Я стал прислушиваться. Отрывистый, шутливый, довольно умный разговор, окружавший меня молодежи, оживил меня и изумил. С первого взгляда все лица мне показались печальны, и в таком месте я не ожидал ни встретить ни улыбки, ни услышать веселого слова. Тихие вокруг меня звуки голосов мне были столь же приятны, как шум живого игривого ручейка среди могильного молчания. Но я скоро заметил, что разговаривающие не смеют ни поднять головы, ни возвысить голоса. Наш начальник имел несчастье лишиться слуха от побоев разъяренной черни, когда она во время чумы, вломившись в комнаты родного дяди его, московского архиепископа Амвросия Зертыс-Каменского, убила мудрого своего пастыря. Из уважения к памяти сего мученика приложил он русское фамильное его имя к своему молдавскому прозванию. Дед его, Константин Бантыш, при Петре Великом прибыл в Россию в свите князя Кантемира, а отец вступил в службу и женился на его матери, священнической дочери Каменской, сестре убитого архиерея. Итак, он был глух. Люди, одержимые сим недугом, бывают обыкновенно подозрительны. В каждом движении губ видят они предательство. Вот почему Николай Николаевич, управляющий архивом, не любил, чтобы при нем разговаривали. Прилежание к делу, которого было так мало, служило ему предлогом требовать всеобщего молчания. Сейчас мы видели, как исполнялись в этом случае его приказания. В помощь господину Бантышу Каменскому, управлявшему архивом, дан был Алексей Федорович Малиновский в звании канцелярии советника или младшего члена. Лет 20 моложе его, сей последний был у нас представителем новейших времен. Он был уже без примеси русского и духовного происхождения. Его брат Василий Федорович Малиновский был первым директором Царскосельского лицея, где учился Пушкин. Из сослуживцев моих одни будут часто встречаться мне в жизни, с другими, оставив архив, я мало имел сношений. Говорить о первых буду иметь много случаев, а изображение последних представит мало занимательного. По большей части, все они закоренелые москвичи, редко покидали обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в неизвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались. Если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства. Мне, однако же, весьма памятны сильные впечатления, которые оставили во мне некоторые из моих товарищей, и я не могу упустить, чтобы не описать их.